Глава 134. Больше минуты. «Капитан, а это именно тот вопрос, который я так ждал от вас», — обрадовался Клейн. «Я чувствую себя еще лучше. Мне даже кажется, что я хоть сейчас смогу пройти проверки в святом храме. Это чувство, это уверенность, которую не описать простыми словами». Поняв, что такой ответ звучит уж слишком расплывчато, он добавил: «Возможно, название зелья действительно важная подсказка. Когда я строго следую кодексу провидца, который сам и составил, дела идут куда проще и легче. К тому же теперь я могу гораздо незаметнее открывать духовное зрение». Лоб Данна слегка нахмурился, а взгляд погрузился в раздумья. «Название зелья», — пробурчал он себе под нос. Спустя несколько секунд он снова поднял глаза на Клейна и спросил: «Хочешь предупредить семью? Все же воскресенье. Ты должен заслуженно отдыхать после дежурства у врат Чанис». Элизабет была подругой его сестры. К тому же он сам пообещал, что проблема решится в течение недели. А потому Клейн без колебаний ответил: «Не стоит терять времени. Улица Нарциссов по пути. Мы могли бы заехать по дороге». «Хорошо. Тогда иди за Фраем, а я заполню заявку на получение артефакта 30782. — распорядился Дан, кивнув в сторону комнаты отдыха. Фрай, будучи собирателем трупов, не обладал избытком энергии, как у бессонных, потому мог вздремнуть после обеда, если позволяли обстоятельства. Самому заполнять заявку, самому подписывать, самому получить. «Капитан, в нашей системе уйма дыр для манипуляций», — шутливо отчитал Данна Клейн, но промолчал, а вместо болтовни надел шляпу и вышел из кабинета. Дверь в комнату отдыха была закрыта, и Клейн тихо постучался. Почти сразу дверь приоткрылась, и из-за нее показался удивленный Фрай. «Что случилось?» Стук его явно разбудил. Волосы были немного взъерошены, рубашка сидела кривовато, и его привычный холодный мрачный вид заметно смягчился. Но он все еще выглядит как мертвяк, только вылезший из могилы. Клейн сдержал улыбку и серьезным тоном ответил: «Есть одно дело. Замешаны привидения. Капитан рассчитывает на твою помощь». «Хорошо». Фрай машинально пригладил волосы и привел выбившиеся пряди в порядок. Одним простым движением он вновь превратился в мрачного и холодного человека, к которому было страшно подойти. Собиратель трупов собрался, и они присели на диван в зале ожидания, чтобы дождаться капитана. Спустя 7-8 минут они почувствовали обволакивающее их тепло, словно комнату залил солнечный свет. Тут из-за перегородки показался и Дан, держа в руках старинный значок размером не больше с полладони. Сама вещица отливала темно-золотым блеском и была украшена узором солнца и линиями, расходящимися к краям эмблемы. Это и был запечатанный артефакт из республики Интис 30782. Настоящее имя которого — искаженная святая эмблема Солнца. Интис — это та самая страна, которую Розелли превратил из империи в республику, а затем опять в империю. Теперь это вновь устоявшаяся республика на западном побережье Северного континента, граничащая с королевством Луэн, Срединным морем, горным хребтом Хорнасис и прочими землями. Со времен основания Интис церковь Вечно Палящего Солнца занимала там главенствующее положение, подавив церковь Бога Мастерства, прежде чем та обратилась в церковь Бога Пара и Машин. Именно из-за такой подавляющей религии Интис еще называли страной Солнца. «Мы выезжаем. Фрай, веди дилижанс. Сизар не может выдержать такого длительного воздействия эмблемы», — спокойно приказал Дан. Сизар Франсис отвечал за покупку и получение припасов, а также подрабатывал кучером, но он был простым человеком и не мог находиться в радиусе 15 метров от артефакта 30782 больше часа. А путь от улицы Заутленда до Рамда, по расчетам Клейна, занимал минимум 2,5 часа, а им еще нужно было и на улицу Нарциссов заглянуть. «Хорошо». Фрай без возражений принял приказ и снова перепроверил, все ли вещи при нем. Когда солнечные лучи окрасили шпиль местной церкви в золотой цвет, небольшой отряд ночных наблюдателей наконец прибыл в Рамд. Это был небольшой городок, расположенный на северо-западе от Тингена. В нем сохранилось множество стареньких зданий, окруженных шлейфом времен до наступления эпохи Пара. Здесь практически не было фабрик и заводов, зато Рамт являлся большой торговой точкой для фермеров вокруг. Повозка остановилась возле гостиницы, и Дан бросил взгляд на парикмахерскую напротив. «Я проспрашиваю местных. До заброшенного замка на горе идти всего 15 минут. Говорят, он принадлежал лорду, правившему здесь в конце четвертой эпохи. Но затем случилась какая-то беда, и замок пришел в запустение. Хотя это больше похоже на местную байку. План такой. Мы отправимся туда сейчас и разберемся с призраком до наступления темноты. А затем будем по очереди следить за артефактом 30782, чтобы к нему не приближались простые люди». С момента соприкосновения с искаженной святой эмблемой солнца прошло уже 3 часа. Время постепенно приближалось к пределу потусторонних, и скоро им придется разделиться, чтобы дать друг другу время восстановиться. «Хорошо», — коротко ответил Фрай. «Я тоже полностью согласен», — добавил Клейн, незаметно сжав в кармане амулет глубокого сна и упокоения душ. Трое ночных наблюдателей в черных легких плащах пересекли улицы города и направились к небольшой горе. Тропа туда заросла травой и кустарниками, но оставалась достаточно широкой, чтобы на ней могли разъехаться 2 кареты. Вскоре они увидели замок с обрушившимися стенами. Его уцелевшие части были покрыты витиеватым плющом, а в свободных от сорняка местах рос мох. Едва приблизившись, Клейн почувствовал леденящий, неестественный холод, и по его рукам пробежала дрожь. «Там действительно есть призрак», — безэмоционально заметил Фрай, глядя на замок. Дан же бросил взгляд на самого нового члена команды и улыбнулся. «Не волнуйся, с нами 30782, с нами Фрай, а значит, призрак не станет большой проблемой». С этими словами он, держа в одной руке особый револьвер, а в другой искаженную святую эмблему солнца, первым направился к руинам. Клейн следовал за ним, готовый в любой момент выстрелить, выхватить трость или использовать талисманы. Когда Дан подошел к замку на расстояние 5 метров, в поле зрения Клейна появились и развалины конюшни, и старый колодец. Внезапно на них налетел порыв ледяного ветра, напоминающий жуткий печальный стон, будто сам замок пытался отогнать непрошенных гостей. Однако троицу это не спугнуло, и они продолжили двигаться вперед. Эмблема в их руках развеивала холод, тепло и покой окутывали землю, шаг за шагом отвоевывая покинутый замок. Они переступили через груды кирпичей и камней, перелезли разрушенные стены, пока, наконец, не вошли внутрь, ступая по разбитым плиткам пола. Они оказались в главном зале. Разрушенный пол порос мхом, повсюду валялись обломки колонн. Помещение выглядело просторным, но узкие высокие окна плохо пропускали свет, отчего внутри было темно и мрачно. Это отличительная черта архитектуры замков 4-й и начала 5-й эпох. В Клейне проснулся псевдоисторик, а затем он незаметно открыл духовное видение. Вдруг раздался пронзительный, словно из потустороннего мира, вопль. Будто из воздуха появилось густое черное облако и внезапно окутало все вокруг, пытаясь противостоять теплу и свету. Из этого тумана постепенно начала проявляться высокая фигура в черных доспехах с массивной глефой в руках, которую простой человек не смог бы даже поднять. Этот призрак выглядел точь-в-точь, как тот, что Клейн видел во сне Элизабет. 2 огненные точки пылающих глаз светились сквозь прорези шлема, холодно и яростно глядя на ночных наблюдателей. «Вы потревожили мой покой. За это вы расплатитесь кровью и платью!» Тяжело взревел он, мгновенно приблизившись к Данну. Его глефа взмыла вверх и тяжело полетела вниз на голову капитана. Но Дан ловко успел отскочить назад и выстрелил, однако серебряная пуля охоты на демонов не проникла сквозь черные доспехи призрака. Она отскочила в сторону со странным иллюзорным звоном. Клейн и Фрай одновременно разбежались в стороны. Клейн, держа пистолет одной рукой, прицелился в заменяющие глаза огни рыцаря в черных доспехах и выстрелил. Фрай же остался в стороне, его глаза затянулись бело-серой пеленой, и он сосредоточенно уставился на призрака. Черный рыцарь снова пронзительно взвыл и тяжелой поступью пошел на Данна, размахивая орудием. Раздался звук удара. Лезвие ударило плашмя и не ранило мужчину, но силой отбросило его к двери. И Данн тяжело ударился спиной. Из его рта брызнули капли крови. Эмблема выпала из ладони, звонко ударилась о плитку, и призрак поспешно пнул его железным ботинком, выбив опасный для себя предмет за пределы замка. Очищающий всех духов вокруг себя артефакт улетел метров на 15 вдаль. Увидев это, Клейн почувствовал, как его охватили тревога и напряжение, но одновременно с этим он ощущал странное чувство, словно наблюдает за происходящим со стороны, оставаясь хладнокровным и рассудительным. Прогремел еще один выстрел. Серебряная пуля ударила в шлем призрака, вызвав вспышки искр, но опять не нанесла серьезного урона. «Правая перчатка!» — вдруг крикнул Фрай. Обычно холодный и мрачный, сейчас он выглядел действительно встревоженным. Только дав указания, он сам поднял пистолет и прицелился в правую перчатку призрака. Прогремело несколько выстрелов, Клейн почти машинально последовал словам Фрая и одновременно с ним выстрелил серебряной пулей, и на этот раз призрак не стал принимать удар на доспехи, а поднял глефу и отразил оба патрона. Тяжело загремели доспехи, черный рыцарь бросился на Клейна и туловищем сбил его с ног. Клейн отлетел назад и будто в замедленной съемке видел, как его грудь вминается внутрь от удара. Чувствовал, как к горлу подступает металлический привкус крови, и через мгновение алые капли брызнули из его рта. Но, к удивлению, боль совершенно не чувствовалась. Но в следующий миг он будто проснулся, чувства вернулись, и в этот же миг он упал на землю. Прокатившись по инерции вперед, он заорал от боли. Внезапно замок, призрак, обрушенные колонны и мох начали странно искажаться, а затем разлетелись вдребезги. Все вернулось к тому моменту, когда черный рыцарь только появился из темного облака. Единственное отличие было в том, что Данн стоял в полусогнутом положении, сжав кулаки, а его серые глаза стали глубокими и темными. Так, значит, все это было сном. Данн втянул призрака, меня и Фрая в свой сон, но я слегка особенный и, видимо, поэтому смог сохранить сознание и воспринять реальность. Он по-прежнему стоял в 2 метрах справа от Данна, но на теле не было и царапины, и сам он больше не кричал от боли. Вдруг Данн резко выпрямился и, глядя на приближающегося для атаки призрака, спокойно сказал: «Прошло больше минуты». Призрак на мгновение застыл, затем издал пронзительный вопль, и его тело начало источать темный туман, как будто он получил смертный приговор. Сущности, не достигшие силы злого духа, не могут находиться в пределах 15 метров от искаженной святой эмблемы солнца больше минуты. «Черт, капитан, да вы нереально круты!» Клейн, наблюдая за происходящим, едва не воскликнул земное «офигеть!». Он использовал свою способность не для того, чтобы уничтожить призрака прямо на поле боя, а просто чтобы выиграть время. Туман быстро испарился под влиянием согревающего света, и холод постепенно отступил. Рыцарь-призрак в черном доспехе и с огромной глефой стал постепенно исчезать, пока совершенно не растворился в воздухе. Черная железная перчатка со звоном грохнулась на землю, и на ее поверхности застыли белые кристаллики инея. Клейн хотел спросить капитана, нужно ли поднять лут, но вдруг что-то потревожило его духовность. От ступеней, разделяющих зал замка и столовую, исходила сильная, но неуловимая боль и мерзость, призывающая его.